Глава 29. Мирослав. Сивак. Тяжело дышать. У меня сегодня примерно миллион дел, но нужно успеть все и сразу. Пара встреч по работе, а потом самое важное из всех. Еду в полицию, чтобы разобраться с квартирой Сонечки. Майор дал мне контакты, к кому обратиться. Я договорился о встрече, и вот, наконец-то, еду к Дмитрию Алексеевичу. Встречаться господа полицейские на рабочем месте не любят. Всех тянет в рестик, но я понимаю, почему. Мало ли, что я хочу предложить, а там прослушки везде, привлекут еще за что-нибудь. Но ничего противозаконного я делать не собираюсь. Наоборот, хочу, чтобы закон восторжествовал, и чтобы взрослые люди перестали обманывать маленькую девочку. Дмитрий Алексеевич, жму ему руку, когда он наконец-то входит в ресторан. «Добрый день, Мирослав Сергеевич. Чем обязан?» «Не больше, чем консультации. Степан Дмитриевич дал ваши контакты. Сказал, что вы знающий человек и сможете помочь разобраться в проблеме». «Чем смогу?» – разводит руками. Хитрый взгляд, цепкий. Но в целом в его работе так и нужно. Надо как-то найти к нему подход, чтобы у нас точно все срослось. «Пообедаем? Я угощаю». Улыбаюсь ему, и тот сразу расслабляется. Ждал. «Мы заказываем еду. Ждем официанта». Я немного тяну время. Не наглею сразу с вопросами нападать, хотя хочется поскорее перейти к делу. Но когда он наконец-то начинает обедать и расслабляется окончательно, начинаю разговор. Рассказываю все, как и в прошлый раз. О квартире, о наследстве, о наглости нерадивых родственничков Сонечки и обязательно об участковом Королеве. «Как меня достал этот Королев!» – устало говорит Дмитрий Алексеевич. «Одни проблемы от него. Но никто не хочет больше на этот участок. Никто. На увольнение даже готовы, только бы не в этот ужас. Но помочь я тебе могу. По бумагам все оформим как надо, в обход Королева. А он потом с моей подписью уже ничего не сделает, остается смириться. Тут даже судиться не придется, потому что бумаги-то она никакие не подписывала, квартира официально ее. Документально-то я тебе помогу. Все в лучшем виде оформим, могу и группу захвата организовать, чтобы выселить их. Другой вопрос к человечности. Отвалят ли они от нее после этого? Мы их хоть в окно выкинуть можем, но от девчонки-то не отстанут. И их не посадят даже, состава преступления-то нет». И я понимаю, что он прав. Не отстанут. Даже если я приду к ним с пачкой документов, доказывающих, что квартира принадлежит Сонечке, а им отсюда пора сваливать. Не такие это люди. У них ничего святого нет. Точно не отцепятся и жизни не дадут. И не то, чтобы я собирался отпускать Сонечку из моего дома обратно в этот ужас. Нет. Просто хочу помочь ей вернуть квартиру родителей, которая для нее дорога даже банально как память. Договариваться надо напрямую с сожителями. Задаю вопрос, на который уже знаю ответ. И кивок Дмитрия Алексеевича служит подтверждением моих мыслей. Это логично. Неправильно, но логично. Чтобы они отвалили от Сонечки и никогда ее не трогали, надо организовать им какое-нибудь жилье. Им-то насрать, где бухать и собирать собутыльника, в конце концов. Куплю им какую-нибудь однушку, а у Сонечки сделаем ремонт, и пусть радуется принцесса. Да, точно. Так и сделаем. Благодарю Дмитрия Алексеевича за консультацию. Обещаю скинуть ему все имеющиеся документы на всякий случай, чтобы все-таки иметь на руках все доказательства. Конечно, обещаю ему забрать машину на ТО и вообще жду его в любое время, и наконец-то сваливаю. Надо заехать на работу, а потом домой, к Сонечке. Буду завоевывать сердце, главное только не торопить ее, как она и просила. Целый день без нее, уже скучаю. Втрескался, как мальчишка, ничего поделать с собой не могу и улыбаюсь, как идиот последний, когда о принцессе думаю. Еду на работу, встаю на светофоре уже недалеко от автосервиса. Оборачиваюсь по сторонам и замечаю... Соню. Она идет по тротуару, обнимает себя руками за плечи и словно ничего не видит вокруг. Я убеждаюсь в этом, когда мимо нее проходит женщина, задевает ее плечом, а та словно и правда ничего не видит. Какого черта? Жду светофор. Оставшиеся 20 секунд теперь кажутся вечностью. Мне нужно доехать и припарковаться, чтобы выйти к ней. Все это время наблюдаю за Сонечкой, не понимая, что с ней такое и почему она вообще не дома. Я надеялся, что она спит, отдыхает, гуляет с Мишей, валяется в ванне или еще что хорошее. Но она почему-то тут, и с ней явно что-то не то. Наконец-то загорается зеленый. Быстро нахожу парковочное место у какого-то супермаркета и выбегаю к Сонечке. Я не мог ошибиться. Это точно она. Хотя и не похожа на мою жизнерадостную в последнее время принцессу ни капли. «Соня!» Зову ее, когда остается пройти 20 метров, но она не слышит. Что происходит? В груди жмет, поднимается паника. Я не понимаю, что случилось, и это меня очень волнует. «Соня!» Подбегаю сзади, хватаю ее за руку и разворачиваю к себе. Взгляд потерянный, немного хуже, чем когда я вытаскивал ее с балкона с разбитым стеклом. Что могло произойти, что ей снова так плохо? Она словно смотрит сквозь меня. А потом, когда, видимо, понимает, кто перед ней, начинает плакать. Громко, надрывно, так что сердце сжимается от боли за эту девчонку. Глаза и без того красные наливаются новой порцией слез. Они текут по щекам, подбородок дрожит. А потом она неожиданно начинает меня колотить своими маленькими ладошками. По груди, лицу, животу, везде, куда попадает. Я просто позволяю ей это, потому что в целом не понимаю, что происходит. «Это ты. Все ты. Ты виноват. Взрослый же мужик не позаботился о такой глупости, а мне что делать? Вот что мне делать сейчас? Скажи, что?» «Соня!» Пытаюсь успокоить истерику. Обнимаю за плечи и сильно-сильно прижимаю к себе. Она перестает драться сразу же, и вся злость улетучивается. Но она так сильно и горько плачет, что я себе уже 1000 причин этих слез придумал и не могу даже представить, что заставило ее так сильно рыдать. «Соня, принцесса, девочка моя, просто скажи, что случилось. Я постараюсь решить все проблемы. Просто скажи, что произошло, пожалуйста». Шепчу ей, сам нахожусь на грани, прижимая близко и целую в лоб и виски. Пытаюсь хоть как-то ее успокоить, хоть немного. Она дрожит, плачет, но с каждой секундой наконец-то становится тише и успокаивается. На нас смотрят люди, но мне глубоко наплевать на все эти взгляды. Я просто хочу понять, что произошло, и помочь ей справиться со всеми горестями в мире. Укачиваю ее в руках, как ребенка. Жду, когда она окончательно успокоится. Проходит 15 минут, наверное, но это наконец-то происходит. Она отстраняется. Я глажу пальцами ее лицо, стираю слезы и убираю за ушки мокрые волосы. Такая маленькая, такая красивая. «Сонь, расскажи мне, что произошло. Я ни черта не понимаю, если честно». «Я тоже», — отвечает. Голос хриплый от слез и бесцветный от всех прожитых эмоций. «Я тоже ничего не понимаю, Мирослав». «И все-таки?» «Все-таки я только что была у врача. Я беременна, Мирослав. 9 недель. Примерно столько прошло с того раза в твоем кабинете». «О мой бог». Я понимаю, почему она плакала. Потому что у самого под веками начинает печь. Я едва сдерживаю слезы, а я искренне не могу вспомнить, когда последний раз плакал вообще. Я счастлив? Я счастлив. Только вот на лице Сонечки счастья я совсем не наблюдаю. Я понимаю ее прекрасно, просто нужно сделать все, чтобы она улыбалась. «Сонь, ты же оставишь его?» Спрашиваю первое, что приходит в голову. Я мечтал о ребенке, и я так хочу. «Что за чушь ты несешь?» Она рычит на меня. «У него уже бьется сердце, он не виноват в том, что мы два идиота. Конечно, я его оставлю, только...» «Все!» Обнимаю ее, прижимаю голову к груди и стараюсь дышать полной грудью. «Со всем остальным мы справимся, принцесса». «Вместе?» «Конечно. Теперь чушь несешь ты. У меня нет жилья». «У тебя есть мой дом». Говорю ей и чувствую, как на губах цветет улыбка. «Я не смогу работать. У тебя есть я, Сонь. Пожалуйста, позволь мне быть в твоей жизни, и мы правда все преодолеем». «Мне так страшно, Мирослав», — шепчет доверчиво и снова всхлипывает, но уже от эмоций, не истерично. «Я ведь ничего не умею, но уже очень-очень его люблю, правда. 40 минут точно люблю». «Мы научимся. Вместе. Ты только позволь мне».